Когда он вышел ко мне снова, был уже 11-й час, но в дверь так никто и не постучал. «Я же говорил, что по утрам здесь никого не бывает», — сказал он. «Нашел 26 человек. Это те, кто ничего не брал с 4 июня, но брал по меньшей мере одну кассету за первые 5 месяцев этого года. Конечно, если он долго болел или лежал в больнице». «Давайте начнем с того, что у вас есть». «Хорошо». Я переписал фамилии и адреса. И еще телефоны, если они указаны. Многие не говорят номера своих телефонов, особенно женщины, и я их понимаю. У меня есть еще номера кредитных карточек, но я их не стал переписывать. Считается, что это конфиденциальная информация. Хотя, думаю, на это можно было посмотреть сквозь пальцы, если вам не удастся разыскать кого-то из них никаким другим способом. Он переписал фамилии на 2 листках из блокнота. Я просмотрел их и спросил, не говорят ли они ему еще что-нибудь. «Пожалуй, нет», — ответил он. «Я каждый день вижу столько людей, что запоминаю только постоянных клиентов. Да и тех не всегда узнаю, и не всегда помню фамилии. А что до этих 26, то я посмотрел, что они брали в прошлом году. Вот почему столько времени возился. Я думал, а вдруг хоть про кого-то можно будет определенно сказать, что он интересуется кино, и потому что он у меня брал, понять, что есть у него дома, но я ничего такого не нашел. И все-таки попробовать стоило. Я так и подумал, почти уверен, что это был мужчина. Та квартирная хозяйка говорила про своего жильца он. Среди этих 26 есть женщины, но на всякий случай я записал их». «Хорошо». Я сложил листки и сунул в карман пиджака. «Простите, что побеспокоил вас, я вам очень благодарен. Но если подумать, с каким удовольствием я смотрю на ваших парней в кино, то как я могу вам не помочь?» — усмехнулся он, а потом лицо его стало серьезным. «Вы хотите разоблачить банду, которая занимается порнографией? В этом все дело, да?» Видя мои колебания, он заверил, что поймет, если я ничего не скажу, но попросил хотя бы, когда дело будет раскрыто, заглянуть к нему и рассказать, чем оно кончилось. Я пообещал. У меня было 26 фамилий, и только 11 из них с номерами телефонов. Я начал с телефонов, потому что это намного легче, чем таскаться по всему городу. Но у меня ничего не получилось. Я никуда не мог дозвониться, а если дозванивался, натыкался на автоответчик. Таких случаев было 3. Один раз я услышал целое шуточное обращение, а 2 раза автомат просто повторял последние 4 цифры номера и предлагал мне записать свое сообщение. По поводу 4 телефонов, компьютер телефонной сети сообщил мне, что номера отключены. Один раз он сообщил новый номер. Я записал его и позвонил, но никто не ответил. Когда я, наконец, услышал человеческий голос, то сначала даже растерялся. Быстро заглянув в список, я сказал: «Это мистер Аккардо, Джозеф Аккардо. Я слушаю. Вы постоянный клиент нашего пункта видеопроката». «Как же он называется?» «На углу Бродвея и 61-й». «Угол Бродвея и 61-й?» — переспросил он. «Это который?» «Рядом с баром Мартин». «А, да, конечно». «В чем дело? Я что-то не вернул?» «Нет, нет», — ответил я. «Я просто обратил внимание на то, что вы уже несколько месяцев ничего не брали, мистер Аккардо, и хотел пригласить вас зайти и посмотреть наши новые поступления». «Ах, вот как!» — удивленно сказал он. «Что ж, очень любезно с вашей стороны. Обязательно это сделаю. Я теперь хожу в другой пункт, около моей работы, но как-нибудь вечерком постараюсь и к вам заглянуть». Я повесил трубку и вычеркнул Аккардо из списка. Оставалось 25 человек, и похоже было, что за ними придется побегать. Около 4:30 я решил, что на сегодня хватит. К этому времени мне удалось вычеркнуть еще 10 фамилий. Дело шло медленно, медленнее, чем я ожидал. Все адреса находились более или менее поблизости, пешком можно дойти. Так что с этим затруднений не было. Но выяснить, живут ли еще по этим адресам те, кто меня интересует, оказалось не так легко. В 5 я вернулся к себе в отель, принял душ, побрился и уселся перед телевизором. В 7 встретился с Элейн в марокканском ресторанчике на Корнелия-стрит в Гринвич-Виллидж. Мы заказали себе кускус. Она сказала: «Если еда будет такая же вкусная, как здесь пахнет, то нам повезло. А знаешь, где в мире лучше всего готовят кускус?» «Не знаю, в Касабланке?» «В Уола-Уола!» «А-а-а! Не сообразил! Кускус! Уола-Уола! А если хочешь поесть кускус в Германии, надо ехать в Баден-Баден!» «Теперь, кажется, понял. Я знала, что ты поймешь. Ты же у нас умник. А где можно поесть кускус на острове Самуа?» «В Пагу-Пагу. И извини, пожалуйста, я на минутку выйду, мне надо пипи». Кускус был потрясающий, порции просто огромные. За едой я рассказал ей, как провел день. «Сплошное огорчение», — сказал я. «Не мог же я по табличкам на дверях установить, живут ли там люди, которых я ищу, или нет». «Да уж, только не в Нью-Йорке». «Еще бы. Очень многие не указывают свою фамилию на табличке из принципа. Наверное, меня это не должно удивлять, ведь я член общества, где особо ценится анонимность. Но кое-кто счел бы это странным. А у других указаны фамилии, но это не их фамилии, потому что им сдают квартиру незаконно, и они не хотят, чтобы это стало известно. Так что если я разыскиваю, скажем, Билла Уильямса...» «Это будет Уильям Уильямс», — сказала она. «Король кускуса, Уола-Уола». «Он самый. Если его фамилия не указана на табличке, это не значит, что он там не живет. А если указано, то это тоже ничего не значит». «Бедный мальчик, так что ты делаешь? Разыскиваешь управляющего домом?» «Если он живет в этом же доме. Только чаще всего, когда дом небольшой, он там не живет. И его, кстати, тоже может не оказаться на месте. А уж если на то пошло, то и управляющий не обязательно знает фамилии своих жильцов. В общем, остается звонить в двери, стучаться и расспрашивать людей, которые большей частью мало что знают о своих соседях и ничуть не рвутся поделиться своими знаниями». «Что и говорить, нелегкий хлеб. Иногда мне так тоже кажется». «Хорошо, что тебе это занятие нравится». «Разве?» «Наверное». «Конечно, нравится». «Скорее всего. Приятно, когда копаешь-копаешь и в конце концов начинаешь что-то понимать. Но так бывает не всегда». Мы уже добрались до десерта, какого-то липкого пирога с медом, слишком сладкого на мой вкус, я его даже не доел. Официантка принесла нам марокканский кофе, это примерно то же самое, что и турецкий, очень густой и горький, с гущей, которая занимает 3 чашки. «Я сегодня хорошо поработал», — сказал я, — «это приятно, но я занимаюсь не тем делом, которое мне поручено». «А ты не можешь заниматься сразу 2 делами?» «Наверное, могу, но за расследование по поводу этого паскудного фильма мне никто не платит. Предполагается, что я выясняю, убил Ричард Терман свою жену или нет». «А ты этим занимаешься?» «Разве?» «В четверг вечером я пошел на бокс под тем предлогом, что он продюсер телепередачи, которая ведется оттуда. Я выяснил несколько вещей. Выяснил, что он из тех, кто во время работы снимает галстук и пиджак. И что он энергичный человек, скачет на ринге с ринга и даже не вспотеет. Я видел, как он похлопал по заднице девушку с плакатом и... Ну это уже кое-что. Это для него было кое-что. А какой толк от этого мне, не знаю. Ты шутишь? Это ведь о чем-то говорит. Если он может лапать девку через 2 месяца после смерти жены. Через 2,5. — сказал я. — Это то же самое? — Девку? — Девку, красотку, киску. Чем тебе не нравится девка? — Да ничем. Только он ее не лапал. Просто похлопал по заднице. — На виду у миллионов людей. Им бы очень хотелось, чтобы в зале были миллионы людей, а не 100. Плюс те, кто смотрит дома. Им в это время показывали рекламу. И потом, о чем это говорит? О том, что он бесчувственный сукин сын, который не прочь потискать девку, когда его жену только что опустили в могилу, или о том, что ему не надо притворяться, потому что он действительно ни в чем не виноват. Это можно толковать по-разному. «Возможно», — сказала она. «Бокс был в четверг. Вчера я, со свойственной мне настырностью, пил содовую в той же забегаловке, что и он. Это примерно то же самое, что оказаться в разных концах битком набитого трамвая. Но, по крайней мере, мы были в одно и то же время, в одном и том же помещении. Это уже что-то. А вчера вечером я обедал в ресторане «Радикио» на первом этаже дома, где он живет. Ну и как? Ничего особенного. Макароны были вполне приличные. Как-нибудь попробуем с тобой. А он был в ресторане? Я думаю, его и дома не было. А если и был, то сидел в потьмах. Знаешь, я сегодня утром позвонил ему домой. Все равно занимался звонками и решил заодно позвонить ему. И что он сказал? Там автоответчик. Я ничего не передал. Надеюсь, это его так же разозлит, как всегда злит меня. Будем надеяться. Знаешь, что мне следовало бы сделать? Вернуть Лаймену Уоренеру его деньги. Нет, не надо. Почему? Я не могу оставить их себе, если ничего не делаю, чтобы их отработать. А что для этого надо делать, никак не придумаю. Полиция уже перепробовала все, что только приходит мне в голову. «Не возвращай деньги», — сказала она. «Дорогой мой, да ему наплевать на эти деньги. Его сестру убили. И если он будет считать, что предпринял что-то по этому поводу, он умрет спокойно». «И что мне теперь прикажешь делать? Втирать ему очки?» «Если спросит, скажи, что все это требует времени. Ты же не собираешься просить у него еще денег?» «Еще бы. Так что у него не будет причины думать, что ты хочешь его подоить. Можешь не оставлять себе эти деньги, если считаешь, что их не заработал. Отдай кому-нибудь, пожертвуй на борьбу со СПИДом или на просвещение неверующих. Мало ли на что можно пожертвовать деньги». «Наверное, ты права. Только я тебя знаю», — сказала она. «Ты уж придумаешь какой-нибудь способ их отработать». В кинотеатре Уэверли шел фильм, который она хотела посмотреть. Но был субботний вечер, и в кассе мы увидели длинную очередь, стоять в которой ни ей, ни мне не хотелось. Мы немного прошлись, выпили по чашке кофе с молоком и послушали, как какая-то девушка поет народные песни в клубе под открытым небом. «Длинные волосы и бабушкины очки», — сказала Элейн, — «и ситцевое платье до полу. Кто сказал, что 60-е годы уже позади?» «У нее все песни на один манер. Да ведь она знает всего три аккорда!» Я спросил Элейн, не хочет ли она послушать джаз. Она ответила: «Конечно, а где? В Милом Безеле? В Авангарде? Выбирай!» Я думал, может быть, в Матушке Гусыне. «Угу! Что это означает?» «Ничего, я люблю Матушку Гусыню». «Значит, хочешь туда?» «Конечно! А мы останемся, даже если красавчика Дэнни там не будет!» Красавчика Дэнни там не было. Но он появился почти сразу после того, как мы пришли. Матушка Гусыня находится на углу Амстердам-авеню и 81-й. Это джаз-клуб, куда ходят и белые, и цветные. Там всегда полумрак, а ударник работает только щетками и никогда не играет соло. Матушка Гусыня и бар Пуган — вот два места, где можно встретить красавчика Дэнни Белла. Но где бы вы его ни встретили, вы непременно обратите на него внимание. Он негр-альбинос, кожа и глаза у него крайне чувствительны к солнечному свету. И он устроил свою жизнь так, что когда солнце светит, он спит, а когда бодрствует, солнца уже нет. Он небольшого роста, одет всегда по моде и предпочитает темные костюмы и яркие жилеты. Пьет много русской водки, очень холодной и неразбавленной, и часто появляется с какой-нибудь женщиной, обычно такой же яркой, как и его жилеты. У той, с которой он пришел сегодня, были пышная шевелюра соломенного цвета и совершенно невероятного размера грудь. Их провели к столику у самой площадки для танцев, где Дэнни сидит всегда. Мне показалось, что он нас не заметил, но перед перерывом к нам подошел официант и сказал, что мистер Белл был бы рад видеть нас за своим столиком. Когда мы подошли, красавчик Дэнни сказал: «Мэтью, Элейн, как я рад вас видеть! Это Саша, правда она прелесть?» Саша захихикала. Мы поболтали о том, о сём, и через несколько минут Саша отправилась в дамскую комнату. «Попудрится», — сказал красавчик Дэнни. «Так я и поверил. Это самый лучший довод, чтобы снять запрет с наркотиков. Тогда люди перестанут то и дело бегать в туалет. Когда подсчитывают, во сколько человека часов обходится американской экономике кокаин, надо бы эти прогулки в туалет тоже учитывать. Подождав, когда Саша в очередной раз отправится в дамскую комнату, я завел разговор о Ричарде Термине. «Я-то считаю, что это он ее убил», — сказал красавчик Дэнни. «Она была богата, а он нет. Если бы этот тип был врачом, у меня бы вообще не осталось сомнений. Как вы думаете, почему врачи все время убивают своих жен? Или им уж так везет на особо сварливых баб? Как бы вы это объяснили?» Мы немного просуждали на эту тему. Я сказал, что всякий врач должно быть привык чувствовать себя богом. Он постоянно принимает решения, от которых зависит жизнь или смерть. У Элейн была более замысловатая теория. Она сказала, что люди, занимающиеся врачеванием, это, как правило, те, кто пытается преодолеть собственное представление о себе, как о человеке, причиняющем боль другим. Они становятся врачами, чтобы доказать, что они не убийцы, сказала она. А стоит им испытать стресс, как в них пробуждается то, что они считают своей подлинной сущностью, и тогда они убивают. «Это интересно», — сказал красавчик Дэнни. «Откуда у них может появиться такая мысль?» «От рождения», — ответила она. «Ведь когда мать их рожает, она чуть ли не умирает или испытывает очень сильную боль. Вот у ребенка и появляется мысль: я причиняю боль женщинам, или я убиваю женщин. Он пытается перебороть ее, становясь врачом. А потом, когда ему становится невмоготу, он убивает свою жену», — сказал красавчик Дэнни. «Мне нравится эта теория». Я спросил, какими фактами она может ее подтвердить. И она сказала, что никаких фактов у нее нет, но есть множество исследований на эту тему. Что думает человек в момент рождения и как это сказывается на его жизни? Красавчик Дэнни заявил, что факты его не интересуют. Всегда можно подобрать факты, которые подтвердят все, что угодно. Но он в первый раз встречает теорию, где, по его мнению, есть какой-то смысл, а на факты ему наплевать. Пока мы это обсуждали, вернулась Саша. Но мы продолжали разговор, а она, казалось, не обращала на нас никакого внимания. «Так вот, насчет Термана я ничего определенного не слышал», — сказал красавчик Дэнни. «Правда, я не особенно прислушивался, а надо было». «Было бы неплохо, если бы ты держал ухо востро». Он налил себе немного столичной. В обоих его излюбленных местах, и в Пуганс, и в Матушке Гусыни, водку ему приносят в ведерке со льдом для шампанского. Он заглянул в свою рюмку и выпил ее залпом, словно воду. «Он работает на кабельном канале», — сказал он. «Новый спортивный канал». «FBCS?» «Верно. Они ведут кое-какие разговоры». «Какие?» Он покачал головой. «Так, вообще, какие-то темные дела, какие-то сомнительные деньги. Если что-нибудь услышу, обязательно скажу». Через несколько минут Саша снова вышла из-за стола. Как только она отошла настолько, чтобы не слышать, что мы говорили, Элейн нагнулась к нам и сказала: «Нет, я больше не могу. У этой крошки такие сиськи, каких я в жизни не видела». «Знаю». «Дэнь, они же больше твоей головы». «Знаю, это что-то необыкновенное, правда? Но, боюсь, мне придется с ней расстаться». Он налил себе еще. «Слишком дорого она мне обходится. Вы себе не представляете, сколько нужно денег, чтобы ублажить этот очаровательный носик». «Так наслаждайся, пока можешь». «А я так и делаю», — ответил он. «Как все мы наслаждаемся самой жизнью». Когда мы пришли к Элейн, она сварила кофе. И мы уселись на диван. Она зарядила проигрыватель стопкой фортепианных соло. Монк, Рэнди Уэстон, Сидор Уолтон. «Вот эта девица», — сказала она. «Я про Сашу. Не знаю, где только Дэнни их находит». «Должно быть, на распродажах», — предположил я. «Когда видишь такое, первая мысль, что это силиконовый протез. Но кто ее знает? Может, они у нее такие, как у Топси в хижине дяди Тома. Сами выросли. Как ты думаешь?» «Да я ничего особенного и не заметил». «Тогда, пожалуй, тебе надо почаще ходить на собрания. Наверное, это все из-за водки. Ты только о ней и думал». Она подсела ко мне поближе. А я бы тебе больше нравилась, если бы у меня были такие сиськи. Конечно. Правда? Я кивнул. И ноги подлиннее тоже не помешали бы. Это точно. А как насчет лодыжек постройнее? Тоже неплохо. Да? Ну-ка скажи, а что еще? Перестань, сказал я щекотно. В самом деле, давай рассказывай, какие там у тебя еще пожелания. Как насчет дырки поуже? Ну, это было бы слишком. Ах, вот как, сказала она. Значит, и так хорошо. Разве я это говорил? Надеюсь, что ты так думаешь, сказала она. Очень надеюсь. Потом я лежал в ее постели. Она встала, перевернула стопку пластинок в проигрывателе и принесла две чашки кофе. Мы сидели, пили кофе и молчали. Через некоторое время она сказала: «Тебя вчера здорово заело». «Меня? Когда это?» «Когда пришлось сматываться отсюда, потому что кое-кто должен был ко мне прийти». «Ах, вот ты о чем. Скажешь, нет, не заело?» «Немного, но потом прошло». «Тебе это не нравится, что я принимаю клиентов?» «Иногда, но редко». «Рано или поздно. Я, наверное, это дело брошу», — сказала она. «Ничем нельзя заниматься слишком долго. Даже Томми Джону пришлось уйти из бейсбола. Даром, что у него вместо руки был биопротез. А у меня все натуральное». Она улеглась лицом ко мне и положила руку мне на ногу. «Если бы ты попросил меня перестать, я, должно быть, так и сделала. А потом бы ты мне этого не простила». «Ты так думаешь? По-твоему, я такая неврастеничка?» Она задумалась. «Да, наверное, так и есть». «И вообще я тебя об этом просить не собираюсь». «Нет, ты предпочитаешь переживать про себя». Она перевернулась на спину и некоторое время лежала, глядя в потолок. Потом сказала: «Я бы бросила, если бы ты на мне женился». Наступила тишина. Из проигрывателя послышался каскад понижающихся нот, который завершился на редкость атональным аккордом. «Если ты сделаешь вид, что ничего не слышал, — сказала Элейн, — я сделаю вид, что ничего не сказала. Мы даже о том, что на букву «Л» никогда не говорили, а я сразу на букву «Ж». «Самое опасное место в алфавите, — сказал я. — Все эти буквы там рядом». «Понимаю. Мне надо бы знать свое место и оставаться на букве «Е». Я не собираюсь замуж. Меня вполне устраивает так, как сейчас. Ведь может все остаться, как сейчас». «Конечно». «Что-то мне грустно стало. Чепуха какая. Из чего это мне грустить? А я вот-вот разревусь». «Это ничего». «Нет, не стану реветь. Но обними меня покрепче, пожалуйста. Эх ты, старый толстый медведь, давай, обними меня». Глава 9. В воскресенье после обеда я все-таки нашел своего любителя кино. Если верить списку, составленному Филом Филдингом, его звали Арнольд Левак, и жил он на Коламбус-авеню, кварталах в 6 к северу от прокатного пункта. Дом был многоквартирный, и его прежних обитателей пока еще не вытеснила чистая публика. На ступеньках парадного сидели двое мужчин и пили пиво из банок, которые доставали из бумажных пакетов. У одного из них на коленях была маленькая девочка. Она сосала из бутылочки апельсиновый сок. Ни на одной из табличек около звонков фамилии Левака я не обнаружил. Выйдя на улицу, я спросил у мужчин, сидевших на ступеньках, живет ли здесь Арнольд Левак. Они пожали плечами и мотнули головой. Я снова вошел в дом и поискал звонок управляющему, но не нашел. Тогда я начал нажимать по очереди все звонки первого этажа, пока кто-то меня не впустил. В коридоре пахло мышами и мочой. В дальнем его конце открылась дверь, и из нее высунулся какой-то человек. Я направился к нему, но он сказал: «Чего вам надо? Не подходите ближе». «Полегче», — сказал я. «Это вы полегче, у меня нож». Я показал ему, что у меня в руках ничего нет. Потом сказал, что ищу человека по имени Арнольд Левак. «Ах, вот как!» — сказал он. «Надеюсь, он вам ничего не должен». «А что?» «Потому что он помер», — сказал человек и рассмеялся собственной шутке. Это был старик, с жидкими седыми волосами и запавшими глазами, и, судя по его виду, через несколько месяцев ему предстояло последовать за Левоком. Штаны были ему чересчур широки и держались только на подтяжках, фланелевая рубашка тоже висела на нем, как на пугале. Либо он покупал себе одежду у старьевщика, либо за последнее время здорово исхудал. Как будто прочитав мои мысли, он сказал: «Я болел, но можете не опасаться, это не заразное». «Я больше опасаюсь ножа». «О, господи!» — сказал он и показал мне кухонный нож с деревянной ручкой и 20-сантиметровым стальным лезвием. «Заходите, я вас не зарежу, ей-богу!» Он вошел в квартиру и положил нож на столик у двери. Квартира состояла из двух маленьких узких комнат. Ее освещала только одна люстра на три лампы, висевшая в той комнате, что побольше. Две лампы перегорели, а оставшаяся была не сильнее 40 ватт. В комнатах было прибрано, но стоял какой-то запах, запах старости и болезни. «Значит, ищете Арни Левока?» — спросил он. «Откуда вы его знали?» «Я его и не знал». «Да?» Он выхватил из заднего кармана носовой платок и закашлялся в него. «Проклятье!» — сказал он. «Эти сволочи изрезали меня вдоль и поперек, и все без толку. Слишком долго я выжидал. Понимаете, страшно было, что они там найдут». Он хрипло рассмеялся. «Ну, я оказался прав, верно?» Я ничего не ответил. «Хороший был человек, Арни. Французский канадец, но родился, должно быть, здесь, потому что говорил, как все». «Долго он здесь жил?» «Что значит долго? Я живу здесь 42 года. Можете себе представить? 42 года в этой вонючей дыре. В сентябре исполнится 43. Только меня тут уже, скорее всего, не будет. Переберусь в квартиру потеснее». Он снова засмеялся. Смех перешел в приступ кашля, и он опять полез за платком. Отдышавшись, он продолжал. «Да, малость потеснее. В такой ящик, длиной в 2 метра. Догадались, о чем я?» «Наверное, когда шутишь на эту тему, это помогает». «Да нет, не помогает», — сказал он. «Ничего тут не помогает. Арни жил здесь, мне кажется, лет 10. Может быть, на год-два больше или меньше. Он почти все время сидел дома. Конечно, от такого человека не ждешь, что он станет скакать по улицам». Наверное, у меня был озадаченный вид, потому что он сказал: «А, я забыл, вы ведь его не знали. Этот Арни был толстый, как кабан». Он вытянул руки перед собой и стал опускать, раздвигая все шире. «Брюхо, как груша. И ходил в развалочку, словно гусь. Он жил на 3-м этаже, так что, когда куда-нибудь отправлялся, ему потом приходилось подниматься пешком на целых 2 пролета. «Сколько ему было лет?» «Не знаю, лет 40. Трудно сказать, когда человек такой толстый». «А чем он занимался?» «Чем зарабатывал на жизнь?» «Не знаю. Ходил куда-то на работу, а потом перестал ходить». «Насколько я понимаю, он был большой любитель кино». «Это точно. У него была такая штука, как там, к дьяволу они называются, ну, которая показывает кино по вашему телевизору». «Видеомагнитофон». «Вот-вот. Еще немного, я бы и сам вспомнил». «Что же с ним случилось?» «С Левоком? Да вы что, не слушаете? Он помер». «От чего?» «Они его убили», — сказал он. «А вы как думали?» Как выяснилось, говоря «они», он не имел в виду никого определенного. Арнольд Левок погиб на улице, став, по-видимому, жертвой ограбления. Старик сказал, что с каждым годом становится хуже и хуже. Столько развелось людей, которые курят крэк и живут на улице. «Ради какого-нибудь паршивого доллара», — сказал он, — «они убьют вас и глазом не моргнут». Я спросил, когда это случилось, и он ответил, что с год назад. Я возразил, что в апреле Левок был еще жив. Судя по записям Филдинга, последний раз он брал кассету 19 апреля. А старик сказал, что память на даты у него теперь стала не та. Он объяснил мне, как найти управляющую домом. «Она почти ничего не делает», — сказал он. «Только квартирную плату собирает. Вот, пожалуй, и все». Когда я спросил, как его зовут, он сказал, что Гэс. А когда я спросил фамилию, он хитро покосился на меня. «Просто газ, и хватит. С чего бы мне говорить вам свою фамилию, если вы не сказали вашу?» Я достал ему свою карточку. Держа ее в протянутой руке и сощурившись, он прочитал вслух имя и фамилию. Потом спросил, можно ли оставить карточку себе. Я сказал, что можно. «Когда повстречаюсь с Арни», — добавил он, — «скажу ему, что вы его искали». И он долго смеялся. Фамилия Гесса была Гизикинд. Я выяснил это по надписи на его почтовом ящике, из чего следует, что не такой уж я никуда не годный детектив. Управляющую звали Герта Эйген. Я разыскал ее через два дома, дальше по улице, где она занимала квартиру в полуподвале. Она была маленького роста, 1,50 м, не больше, говорила с каким-то центральноевропейским акцентом, а на ее хитро маленьком личике было написано, что она никому не даст себя провести. Разговаривая со мной, она все время растирала пальцы, суставы их были изуродованы артритом, хотя и сохранили подвижность. «Приходили из полиции», — сказала она, — «повезли меня куда-то в центр и заставили на него взглянуть». «Для опознания?» Она кивнула. «Это он», — сказала я, — «это Левок. Потом привезли меня обратно и велели впустить в его комнату. Они туда вошли, и я вошла сразу за ними. Теперь вы можете идти, фрау Эйген». «Ничего, — говорю, — я постою тут. Потому что они всякие бывают. Кое-кто не побрезгует у покойника и деньги с глаз украсть. Правильно я сказала?» «Да». «Нет, монетки с глаз. Монетки, а не деньги». Она вздохнула. «Так вот, когда они кончили там копаться, я выпустила их, заперла за ними дверь и спросила, что мне теперь делать, придет ли кто за его вещами. Они сказали, что сообщат, и ничего не сообщили». «Вы так от них ничего и не слышали?» «Ничего. Никто мне не сказал, придут ли его родственники за вещами, и что мне делать. Тогда я позвонила в участок, они даже не знали, о чем я говорю. Я думаю, сейчас столько людей убивают, что за всеми не уследишь». Она покачала плечами. «А мое дело? Квартира, мне надо ее сдать, понимаете? Мебель я оставила, а все остальное перенесла сюда. Никто так и не пришел, я от всего избавилась». «Вы продали видеокассеты?» «Фильмы? Я отнесла их на Бродвей. Он дал мне за них сколько-то долларов, этого нельзя было делать?» «Не думаю. Я ничего не украла. Если бы у него были родственники, я бы им все отдала. Но у него никого не было. Он жил здесь много лет, этот мистер Левок. Он уже жил здесь, когда я начала работать». «Когда это было? 6 лет назад?» «Погодите, я ошиблась. 7 лет». «Вы здесь только управляющая?» «А кто еще, по-вашему? Английская королева?» «Я знал одну женщину. Дом принадлежал ей. А жильцам она говорила, что всего-навсего управляющая». «Ну да, конечно», — сказала она. «Этот дом мой. Вот поэтому я и живу в подвале. Я же богатая женщина. Я просто обожаю жить под землей вроде крота». «А кому принадлежит дом?» «Не знаю». Я пристально посмотрел на нее, и она добавила. «Можете подать на меня в суд, не знаю. Кто их там разберет? Есть фирма, которая управляет домами. Она меня и наняла. Я собираю плату с жильцов, сдаю фирме, а там делают с ней что хотят. Хозяина я никогда не видела, а какая разница, кто он?» Пожалуй, никакой разницы действительно не было. Я спросил, когда погиб Арнольд Левок. «Прошлой весной», — сказала она, — «точнее сказать не могу». Я вернулся к себе в отель и включил телевизор. По 3 каналам шли молодежные соревнования по баскетболу. Там было слишком много шуму, и я не стал их смотреть. На одном из кабельных каналов мне попался матч по теннису. Вот это действительно успокаивает. Не знаю, можно ли сказать, что я его смотрел, но я сидел перед телевизором с открытыми глазами, а они перебрасывали мяч взад и вперед через сетку. Потом я отправился обедать с Джимом в китайский ресторан на 9-й авеню. Мы часто обедали там по воскресеньям. В нем всегда есть свободные места, и никто не обращает внимания, сколько времени ты там сидишь и сколько чайников кипятка тебе принесли. Кормят они неплохо, Не могу понять, почему туда так мало ходят. Джим спросил: «Ты случайно не читал сегодня «Таймс»? Там есть одна статья, интервью с этим католическим священником, что пишет романы про любовь, не помню фамилию». «Я знаю, о ком ты говоришь. Он сослался в свою защиту на опрос, который проводили по телефону, и сказал, что только 10% американцев, состоящих в браке, хоть раз изменяли мужу или жене. Он считает, что почти никто никогда не изменяет, и что это доказано, потому что кто-то обзвонил нескольких людей, и они так ему сказали. Не иначе, как в стране начинается нравственное возрождение. Именно к этому он и клонил». Он взял свои палочки для еды и сделал вид, будто играет на барабане. «Интересно, а мне домой они не звонили?» «А что?» Опустив глаза, он сказал: «Мне кажется, Беверли с кем-то встречается». «Известно с кем?» «С одним типом, с которым она познакомилась в АА». «Может, они просто подружились?» «Нет, не думаю». Он налил нам обоим чаю. «Ты знаешь, я много таскался по бабам, пока не завязал с выпивкой. Всякий раз, когда шел в бар, говорил себе, что обязательно кого-нибудь подцеплю. Обычно удавалось подцепить только головную боль на следующее утро, но время от времени мне везло. Иногда я даже мог потом что-то вспомнить, а иногда предпочел бы не вспоминать. Ну да, дело в том, что с этим я не сразу покончил, после того, как пришел в АА. Когда я сильно пил, наш брак чуть совсем не развалился. Но когда я почувствовал, что достал ногами дно и завязал, у нас как-то все наладилось. Она тоже начала ходить в АА со своими проблемами. Так мы и держались. Только у меня, знаешь ли, все время кто-то был на стороне». «Я не знал». «Нет», — он подумал. «А, наверное, это было еще до того, как мы познакомились. Ну, до того, как ты бросил. Потому что через год-два я перестал валять дурака. Не то чтобы решил морально переродиться, нет. Просто как-то перестал, и все тут. Не знаю, может, стал опасаться за свое здоровье. Тут как раз появился этот герпес, а потом СПИД. Только не думаю, что это меня пугало. По-моему, просто потерял интерес». Он отхлебнул глоток чая. «И вот теперь я попал в те 90% отца Фини, а она нет». «Что ж, может, просто настала ее очередь погулять немного. Это уже не в первый раз». «Ах, вот оно что», — сказал я. «Не могу понять, что я по этому поводу чувствую». «Она знает, что ты знаешь». «Кто знает, что она знает? Кто знает, что я сам знаю? Я просто хотел, чтобы все оставалось как есть, понимаешь? А так никогда не бывает». «Знаю», — сказал я. «Вчера я был у Элейн, и она заговорила о том, что начинается на «Ж». «А что начинается на «Ж»? Жопа? Женитьба». «Это то же самое», — сказал он. «Женишься и окажешься в жопе. Она хочет замуж». «Этого она не говорила. Сказала, что если мы поженимся, она перестанет принимать клиентов». «Клиентов? Мужиков». «А, понял. Значит, у нее такое условие? Женись на мне, и я перестану?» «Нет, совсем не то. Просто теоретические рассуждения». А потом попросила прощения за то, что сказала это слово. И мы решили, пусть все остается как есть. Я посмотрел в свою чашку так, как долго смотрел в стаканчик с виски. Не знаю, возможно ли это. Мне кажется, когда два человека хотят, чтобы все оставалось как есть, вот тут как раз и начинаются перемены. «Что ж», — сказал он, — «тебе остается только посмотреть, что будет. И жить день за днем, и не пить». «Вот это мне нравится», — сказал он. «Звучит красиво!» Мы долго сидели, беседуя о всякой всячине. Я рассказал о делах, которыми занимаюсь, официальном, которое мне никак не дается, и о другом, которое не могу бросить. Мы поговорили о бейсболе и о том, как может сказаться на весенних тренировках локаут, устроенный владельцами стадионов. Поговорили о мальчишке из нашей группы, у которого были жуткие проблемы с наркотиками и алкоголем, и который сорвался, продержавшись 4 месяца. Около 8 он сказал: «Вот что я, пожалуй, сегодня сделаю. Пойду-ка на какое-нибудь такое собрание, где не будет никого из знакомых. Я хочу поговорить на собрании об этой истории с Беф, а тут никак не могу». «Можешь». «Могу, но не хочу. Я тут сторожил. Не пью со времени всемирного потопа и не хочу, чтобы новички знали, что у меня не все так уж безмятежно. Он усмехнулся. Пойду куда-нибудь в центр и выговорюсь волю. Пусть видят, как у меня в голове все перепуталось к дьяволу. Кто знает, может, мне повезет и подвернется какая-нибудь девчонка, которой не хватает отеческой ласки. Хорошая идея, сказал я. Узнай, нет ли у нее сестры. Сам я тоже отправился на собрание. В церкви святого Павла по воскресеньям собраний не бывает, и я пошел в ту группу, что при больнице имени Рузвельта. Среди тех, кто там собрался, было немало больных из отделения детоксикации. Женщина, выступавшая в тот день, начала с героина, бросила после месячного лечения в Миннесоте и следующие 15 лет посвятила пьянству. Теперь она не пила уже почти 3 года. После того, как она закончила, стали по очереди опрашивать присутствующих. Почти все называли свое имя и этим ограничивались. Я сначала хотел что-то сказать, хотя бы просто для того, чтобы она знала, как приятно было мне ее слушать и как я рад, что она бросила. Но когда очередь дошла до меня, я сказал всего лишь: «Меня зовут Мэтт, я алкоголик, сегодня я только послушаю». После собрания я вернулся в отель. Никто ничего мне не передавал. Часа два я сидел у себя и читал. Кто-то дал мне книжку в бумажной обложке под названием «Справочник Ньюгейтской тюрьмы. Описание всех преступлений, совершенных в Великобритании в 17 и 18 веках». Она лежала у меня уже с месяц, и по вечерам я прочитывал по несколько страниц перед сном. Почти все в этой книжке было интересно. Хотя некоторые дела были интереснее других. Время от времени, когда я ее читал, мне приходило в голову, насколько с тех пор ничего не изменилось. И тогда люди тоже убивали друг друга по любому поводу, а то и вовсе без повода, любым способом, каким только могли, проявляя при этом всю доступную им изобретательность. Иногда книга оказывалась хорошим противоядием против утренней газеты с ее ежедневной хроникой современных преступлений, наводящих тоску. Когда каждый день читаешь газету, легко прийти к выводу, что человечество никогда еще не опускалось до таких бездонных глубин падения, что весь мир катится к дьяволу и что там ему и место. Но потом, читая про этих мужчин и женщин, которые убивали друг друга за деньги или ради любви, я мог сказать себе, что мы все-таки не стали хуже, а были такими всегда. Однако случались вечера, когда те же самые мысли приносили не облегчение, а отчаяние. Мы были такими всегда, мы не становимся лучше, мы никогда не станем лучше. И если кто-то когда-то погиб за наши грехи, то он погиб понапрасну. У нас еще много грехов в запасе, их хватит до конца времен. В тот вечер чтение не приободрило меня, и спать тоже не хотелось. Около полуночи я вышел прогуляться. Похолодало, с Гудзона дул резкий ветер. Я дошел до открытого дома Грогана, старого ирландского салуна, который принадлежит Мику, хотя лицензия и прочие бумаги выписаны на другого человека. Там было почти пусто. Два одиноких пьяницы сидели поодаль друг от друга за стойкой. Один пил пиво из бутылки, другой держал в руках кружку темного Гиннеса. За столиком у стены сидели два старика в длинных плащах, купленных не иначе, как у старьевщика. По ту сторону стойки стоял Берг. Не дожидаясь моего вопроса, он сообщил, что Мика здесь весь вечер не было. «Он может появиться в любое время», — сказал он, — «но я его не жду». Я заказал кока-колу и уселся за стойкой. По телевизору показывали программу какого-то кабельного канала, в котором старые черно-белые фильмы чередовались с рекламой. Сегодня там шел «Маленький Цезарь» с Эдвардом Джи Робинсоном. С полчаса я сидел и смотрел телевизор. Мик так и не появился, и вообще больше никто не пришел. Я допил свою кока-колу и пошел домой. Глава 10. На полицейских в 20-м участке не произвело большого впечатления то, что я и сам когда-то служил в полиции. Впрочем, они держались вежливо и с удовольствием дали бы мне все материалы, касающиеся смерти Арнольда Левека. Только была тут одна проблема. Они о нем никогда не слыхали. «Я не знаю точной даты», — сказал я, «но это случилось где-то между 19 апреля и 4 июня, скорее всего, в начале мая». «Прошлого года?» «Да». «Арнольд Левек? Скажите-ка еще раз по буквам, может, я неправильно записал?» Я сказал и назвал еще адрес на Коламбус-авеню. «Это здесь, на нашей территории. Сейчас узнаем, не слыхал ли кто про этого типа». Но никто ничего не слыхал. Мы некоторое время ломали голову, что делать. Потом полицейский, извинившись, снова вышел и вернулся смущенный. «Арнольд Левек», — сказал он, — «белый, мужского пола. Умер 9 мая. Множественные ножевые раны. Он у нас не зарегистрирован, потому что это не наш труп. Его убили по ту сторону 59-й. Вам надо в северно-центральный участок. Это на западной 54-й». Я сказал ему, что знаю, где он. Теперь мне стало ясно, почему от Герт и Эйген постарались отделаться в ее собственном участке. Они просто не понимали, о чем она говорит. В 20-й я отправился сразу после завтрака, а когда добрался до северно-центрального, дело уже шло к обеду. Деркина на месте не было, но на этот раз я мог обойтись и без него. Нужную информацию даст мне кто угодно. Там оказался полицейский по фамилии Андриотти, с которым я за последний год-два несколько раз встречался. Он сидел за столом, занимаясь писаниной, и был рад отвлечься. «Левек, Левек», — сказал он, нахмурился и провел рукой по растрепанным черным волосам. «По-моему, я туда выезжал вместе с Беллами. Такой толстый, да?» «Так мне сказали. Тут каждую неделю видишь столько мертвецов, что они начинают путаться. Наверное, его убили. Когда умирают естественной смертью, даже фамилии не запомнишь». «Верно. Разве что попадется такая, что врежется в память. Была тут одна женщина недели 2-3 назад. Ванда Миддлсекс. Я тогда подумал, хорошо бы с ней поиметь секс». Он улыбнулся, а потом добавил. «Она-то была жива, эта Ванда. Я просто привел пример, как может фамилия врезаться в память». Он достал дело Левека. Любители кино обнаружили в узком проулке между жилыми домами на 49-й, к востоку от 10-й авеню. Тело было найдено после анонимного звонка в полицию, зарегистрированного в 6:56 утра 9 мая. Медэкспертиза дала заключение, что смерть произошла около 11 вечера накануне. В грудь и живот покойного нанесли 7 ударов длинным ножом с узким лезвием. Почти каждая из ран было бы достаточно, чтобы причинить смерть. «На 49-й, между 10-й и 11-й авеню», — повторил я. «Ближе к 11-й. Там по обе стороны стояли дома, предназначенные под снос, с забитыми окнами и выселенные. Думаю, теперь их уже снесли». «Интересно, что он там делал?» Андриотти пожал плечами. «Наверное, что-то искал и на свое несчастье нашел. Травку или женщину, или мужчину. Там все чего-то ищут». Я вспомнил диджея. «У всякого есть что-то на уме», — говорил он. «Иначе что ему делать на двойке?» Я спросил, не употреблял ли Левек наркотики. «Никаких внешних признаков не обнаружили», — сказал Андриотти. «Но как знать?» «Может, пьян был?» — предположил он. «Брел себе сам не зная куда». «Нет, не то. В крови только следы алкоголя. Ну, чего бы там он ни искал, не самое лучшее место он для этого выбрал». «Вы решили, что это ограбление?» «Денег в карманах у него не оказалось, часов и бумажника тоже. Похоже, у убийцы не было пары долларов на крэк, зато был нож с выкидным лезвием». «А как вы его опознали?» «Опознала управляющая домом, где он жил. Ну и старуха, скажу я тебе, ростом вот до сих пор, не больше, но ухо держит востро. Впустила нас к нему, а сама стоит и смотрит, как ястреб, будто стоит ей отвернуться, и мы тут же обчистим всю квартиру. Можно было подумать, что эти вещи ее. Впрочем, тем, наверное, и кончилось, потому что мы, кажется, так и не нашли никаких его родственников». Он полистал дело, «Нет, как будто не нашли. Так или иначе она его опознала. Сначала не хотела идти. Зачем мне смотреть на мертвое тело? Я их повидала на своем веку, можете мне поверить?» А потом пригляделась и сказала, что это он. «А как вы догадались ее спросить? Откуда узнали имя и адрес?» «А, понимаю. Хороший вопрос. Откуда же мы это узнали?» Он нахмурился и снова принялся листать дело. «Вот, отпечатки пальцев», — сказал он. «И вот отпечатки были в компьютере, поэтому мы и узнали его имя и адрес». «А как туда попали его отпечатки?» «Не знаю, может, он служил в армии, а может, когда-нибудь работал в государственном учреждении. Знаешь, у скольких людей отпечатки пальцев хранятся в компьютере?» «Но не в нью-йоркской полиции». «Да, ты прав». Он опять нахмурился. «Не помню, у нас они были, или пришлось выходить на центральную систему в Вашингтоне. Может, кто другой этим занимался? А в чем дело?» «У него были судимости». «Если за ним что и было, то разве что переход улицы в запрещенном месте. В деле про это ничего не говорится. А можно проверить?» Он что-то недовольно проворчал, но все-таки проверил. «Да, одна», — сказал он. «Был арестован года 4, нет, почти 5 лет назад. Освобожден под залог, дело прекращено». «По какому обвинению?» Он бросил взгляд на экран компьютера. «Статья 235 Уголовного кодекса. Что за чертовщина, не помню такой статьи». Он схватил черную папку-скоросшиватель и принялся ее листать. «А, вот, непристойное поведение. Должно быть, обложил кого-нибудь. Дело прекращено, а 4 года спустя кто-то протыкает его ножом. Вперед, наука, нечего распускать язык, верно?» Вероятно, я мог бы и больше узнать про Левика, если бы Андреотти был в настроении и согласился покопаться в компьютерных архивах, но его ждали свои дела. Я пошел в центральную библиотеку на 42-й и просмотрел указатель к Таймсу, не попадал ли когда-нибудь Арнольд Левик в газету. Однако он, видимо, ухитрился избежать огласки, и когда был арестован, и когда был убит. Я доехал на метро до Чемберс-стрит и заглянул в какие-то правительственные и государственные учреждения, где разыскал несколько государственных служащих, готовых оказать мне услугу за услугу. Они покопались в архивах, а я сунул им денег. Мне удалось выяснить, что Арнольд Левик родился 38 лет назад в Лоуэлле, штат Массачусетс. В возрасте 23 лет он жил уже в Нью-Йорке, в Слоун-хаусе, общежитии Союза молодых христиан на Западной 34-й, и работал в отделе писем, издательства, выпускавшего учебники. Год спустя он оттуда ушел и нанялся в фирму R&G Merchandise, помещавшуюся на 5-й авеню в районе 40-х. Там он работал в отделе сбыта. Не знаю, что они сбывали, фирма давно не существует. В этой части 5-й авеню много контор, которые, пристроившись между солидными магазинами, вечно вывешивают объявления о распродаже в связи с закрытием дела и торгуют слоновой костью, нефритами, фотокамерами и электроникой, и все сомнительного качества. Вполне возможно, что R&G была одной из них. Он все еще жил в Слоун-хаусе, и, насколько я мог понять, прожил там до тех пор, пока осенью 1979 года не перебрался на Коламбус-авеню. Возможно, переезд был вызван переменой работы. Месяцем раньше он начал работать в CBS, в квартале к западу от моего отеля на 58-й. Отсюда он, наверное, вполне мог ходить на работу пешком. Я так и не узнал, что он делал на CBS, но платили ему за это всего 16 тысяч в год. Так что вряд ли он был президентом компании. Он проработал там немного больше 3 лет, и когда в октябре 1982 года уволился, получал 18,5 тысяч. С тех пор, насколько я мог выяснить, нигде не работал. Когда я вернулся к себе в отель, меня ждало письмо. Оказывается, я могу вступить в Международный союз бывших полицейских и присутствовать на его ежегодных съездах в Форт Ледердейле. Вступление в союз дает право на получение членского билета, красивого значка и ежемесячного бюллетеня. Интересно, что они могут печатать в этом бюллетене? Некрологи, что ли? Кроме того, мне передали, что я должен позвонить Джо Деркину. Я застал его на месте, и он сказал: «Вижу, одного термана тебе мало. Ты что, намерен раскрыть все наши висяки?» «Я только хочу вам помочь». «Арнольд Левек, какое отношение он имеет к терману?» «Вероятно, никакого». «Но не знаю. Его прикончили в мае, а ее в ноябре, почти ровно через 6 месяцев. По-моему, это явно не случайное совпадение». «Но заключения экспертизы были все же разные». «Это верно. Ее изнасиловали и удушили грабители, а его кто-то проткнул ножом в переулке. Но это не иначе, как убийцы хотят сбить нас со следа. Серьезно, у тебя есть что-то по Левеку?» «Трудно сказать. Хотел бы я знать, чем он занимался последние 7 лет своей жизни. Очевидно, шлялся по всяким темным закоулкам. Чем еще может человек заниматься?» «Работать он не работал, и социального пособия, насколько я знаю, тоже не получал. Я видел, где он жил. Вряд ли с него много брали за квартиру. Но должен же он был где-то добывать хоть какие-нибудь деньги. Может, получил наследство. Аманде Терман это очень помогло». «Да, это могло бы быть еще одно совпадение», — сказал я. «Мне нравится ход твоих мыслей. Видишь ли, мой мозг неустанно работает. Каждую минуту. Даже когда я сплю». «Особенно, когда ты спишь». «Точно. А что это ты сказал, будто он не работал последние 7 лет? Он работал, когда его арестовали». «В архивах штата про это ничего не сказано». «Плюнь на архивы штата», — сказал он. «Он на том и погорел. Служил в лавке, когда была облава на предмет порнографии. Левек, он же француз. Должно быть, его взяли за открытки, понимаешь?» «Он торговал порнографией?» «А разве Андриотти тебе не говорил?» «Нет, только номер статьи». «Но если бы он покопался немного, мог бы еще кое-что найти. Это была облава на Таймс-сквер. Когда же она была? А, помню, в октябре 85-го. «Но, конечно, это же было перед самыми выборами. Мэр хотел набрать побольше очков. Интересно, что придумает новый?» «Не хотел бы я быть на его месте». «Господи, да если бы мне велели выбрать, стать мэром или повеситься, я бы сказал, давайте веревку. Так вот, про Левека. Они накрыли все лавочки, забрали всех продавцов, изъяли все похабные журналы и созвали пресс-конференцию. Несколько человек провели ночь в каталажке. Тем дело и кончилось. Все обвинения сняли. И вернули им журналы». Он рассмеялся. «Да нет, валяются где-нибудь на складе, и никто их не найдет до 23 века. Но, конечно, те номера, что покруче, могли разобрать по домам для усложнения семейной жизни полицейского». «По-моему, это возмутительно». «Конечно. Нет, думаю, что конфискованный товар не вернули. Мы как раз на днях поймали одного типа, уличного торговца наркотиками. Задержали было его, но пришлось отпустить. Нарушение процедуры. Так вот, он спрашивал, нельзя ли ему получить свою травку назад». «Брось, Джо, не может быть». «Клянусь богом». А Никерсон ему говорит: «Послушай, Моррис, если я тебе отдам травку, я должен буду тебя задержать за хранение наркотиков». «Ну, дурака валял, понимаешь?» А этот говнюк говорит: «Нет, не имеете права. Где у вас основания для задержания?» «Это какие такие основания?» — говорит Никерсон. «Вот мое основание. Я только что отдал тебе эту поганую травку и видел, как ты положил ее в карман». «Нет», — говорит Моррис, — «в суде это ни за что не пройдет. Вывернусь». «И знаешь что? Скорее всего, он был прав». Джо дал мне адрес лавочки на Таймс-сквер, где Левек попался. Она находилась в том квартале, что между 8-й авеню и Бродвеем, прямо на двойке. Это было видно по номеру дома, и я подумал, что мне мешает туда заглянуть. Я не знал, сколько времени он там проработал, один день или целый год, и узнать это никаким способом не мог. Даже если бы они захотели мне сказать, этого, наверное, никто не знал. Несколько минут Я просматривал свои заметки, потом откинулся назад, задрал ноги на стол и прикрыл глаза. И тут же в моей памяти на мгновение мелькнул тот человек из Маспета, любящий отец, который поглаживает по голове сына. Я подумал, что придаю слишком большое значение одному единственному жесту. Ведь на самом деле я даже не представлял себе, как выглядел бы тот тип из фильма, если снять с него всю эту черную резину. Может быть, этот мальчик чем-то напомнил мне юношу из фильма. Пожалуй, поэтому он мне и запомнился. Ну и что, даже если это тот самый тип, как я смогу его найти, идя по остывшему следу какого-то несчастного, который вот уже почти год как мертв? В четверг я видел их на боксе, сегодня понедельник. Если это его сын, если тут все чисто, значит, я попусту трачу силы и время. А если нет, я все равно опоздал. Если он собирался убить мальчика, пролить его кровь на кафельный пол со сточной решеткой, то он, скорее всего, это уже сделал. Но зачем было вообще брать его с собой на бокс? Может быть, хотел разыграть замысловатую психодраму? А может быть, этому предшествовала длительная любовная связь с жертвой? Возможно, поэтому юноша в фильме как будто совсем не боялся, а скорее даже испытывал какое-то извращенное удовольствие, когда его привязали к кресту, чтобы истязать. Если мальчик уже мертв, я ничего не смогу для него сделать. А если жив, то я тоже мало что смогу для него сделать. От того, чтобы установить личность резинового мужчины и разыскать его, меня отделяло множество световых лет, а к цели я двигался черепашьим шагом. Все, что у меня было, это труп. Ну и что из этого следовало? Когда Левек умер, у него находилась пленка, и на этой пленке было показано, что резиновый мужчина убил юношу. Левек погиб насильственной смертью, возможно, но не обязательно став жертвой обычного ограбления, в такой части города, где ограбления случаются сплошь и рядом. Левек работал в лавке, торговавшей порнографией. Он работал там неофициально, так что мог проработать не один год, хотя Гэс Гизент сказал, что большую часть времени он сидел дома, а это не похоже на человека, имеющего постоянную работу. А его последняя постоянная работа. Я протянул руку, взял телефонный справочник и нашел нужный номер. Мне ответил автоответчик, и я записал свое сообщение на пленку. Потом взял пиджак и отправился в бар «Армстронг». Когда я вошел, он стоял у стойки, сухощавый, с бородкой клинышком и в роговых очках. На нем был коричневый вельветовый пиджак с кожаными нашивками на локтях, и он курил трубку с гнутым чубуком. Он выглядел бы вполне уместно в Париже, потягивая аперитив в кафе на левом берегу Сены. Сейчас он вместо этого пил канадский эль в баре на 57-й, но и здесь тоже выглядел вполне уместно. «Мэнни», — сказал я только что записал сообщение на твой автоответчик. «Знаю», — ответил он. «Оно еще записывалось, когда я вошел. Ты сказал, что попробуешь застать меня здесь. И я сразу сюда отправился. Даже пиджак не пришлось надевать. Не успел его снять. А живу я ближе к этому заведению, чем ты. Так что и пришел сюда первым. Похоже на то. Сядем за столик. Рад тебя видеть, Мэтт. Мы редко видимся». Мы виделись почти каждый день. В те времена, когда старое заведение Джимми на 9-й авеню было для меня вторым домом. Мэнни Карыш был там постоянным посетителем. Иногда заглядывал на часок-другой, иногда просиживал весь вечер. Он работал техником на CBS, а жил сразу за углом. Пил он не особенно много и ходил к Джимми столько же ради еды, сколько ради выпивки, а еще больше — ради компании. Мы сели за столик. Я заказал кофе с гамбургером, и мы ввели друг друга в курс своих дел. Он сообщил мне, что вышел на пенсию, а я сказал, что слышал об этом раньше. «Но работаю я не меньше, чем раньше», — сказал он. «Пописываю кое-что. Иногда для своих прежних хозяев, иногда для любого, кто заплатит. Работы хватает, а пенсия идет». «Кстати, о CBS», — сказал я. «А разве мы говорили о CBS?» «Сейчас поговорим. Там есть один человек, о котором я хочу тебя спросить, потому что ты мог его знать несколько лет назад. Он работал там 3 года и ушел осенью 82-го». Он вынул трубку изо рта и кивнул. «Арни Левек», — сказал он, — «значит, он все-таки тебе позвонил. Я все думал, позвонит или нет. Почему у тебя такой удивленный вид?» «А зачем он должен был мне позвонить?» «Ты хочешь сказать, что он тебе не звонил? Тогда почему?» «Нет, сначала ответь ты. Почему он должен был мне позвонить?» «Потому что ему нужен был частный детектив. Я встретил его на съемках. Это было, наверное, 6 месяцев назад». «Нет, побольше», — подумал я. «И уж я не помню, как об этом зашел разговор. Только он спросил, не могу ли я порекомендовать ему детектива. Хотя не могу поклясться, что он употребил именно это слово. Я сказал, что знаю одного человека, бывшего полицейского, который живет тут же по соседству. И еще сказал, как тебя зовут, и что не помню твоего номера телефона. Но что ты живешь в отеле Северо-Западный. Ты все еще там?» «Да». «И все еще занимаешься такими делами? Ничего, что я направил его к тебе?» «Конечно, ничего», — ответил я. «Я тебе очень благодарен, только он мне так и не позвонил». «Ну, с тех пор я его не видел, Мэтт, и прошло не меньше 6 месяцев, так что если он до сих пор не объявился, то теперь, наверное, и не объявится». «Я точно знаю, что не объявится», — сказал я, — «и еще точно знаю, что прошло больше 6 месяцев. Его нет в живых с мая прошлого года». «Ты серьезно? Умер? Он ведь был совсем молодой. Толстый, правда, но все же...» Мэнни отхлебнул пиво. «Что с ним случилось?» «Его убили». «Господи боже мой, как?» «Зарезан грабителем, по всей видимости». «По всей видимости? Есть подозрение, что дело нечисто?» «Когда человека грабят и убивают, дело уже нечисто, но официально подозрений нет. Он замешан в одном деле, которым я сейчас занимаюсь. Во всяком случае, может быть замешан. Зачем ему понадобился частный детектив?» «Он не сказал?» Мэнни нахмурился. «Я не настолько хорошо его знал. Когда Левек начинал работать в CBS, он был молодой и горячий. Работал техническим ассистентом в команде операторов. По-моему, проработал у нас не очень долго. 3 года. Я бы сказал, меньше». «Почему он ушел?» Мэнни подергал себя за бороду. «У меня такое ощущение, что это его попросили уйти». «Не помнишь, почему?» «Вряд ли я вообще это знал. Я не слыхал, чтобы он чем-то себя запятнал, как сказали бы наши британские друзья. Но он никогда не отличался особым обаянием. Зануда переросток. Я подобные слова употребляю нечасто, но он такой и был. И к тому же не слишком заботился о личной гигиене. Брился реже, чем следовало, а рубашки носил на день-два дольше, чем полагается. Ну и, конечно, толст был ужасно. Бывают толстяки, которые, тем не менее, сохраняют форму. Арнольд, увы, к их числу не принадлежал. А потом он работал внештатно. Во всяком случае, именно так было дело, когда я виделся с ним в последний раз. С другой стороны, я работаю внештатно вот уже несколько лет, и могу припомнить только один случай, когда мы с ним вместе были заняты на съемках. Но думаю, что он работал более или менее постоянно, ведь не мог же он долго сидеть без еды. Некоторое время он работал продавцом в книжной лавке на Таймс-сквер. «Знаешь», — сказал он, — «могу поверить, это как раз в его духе. Он всегда был какой-то скользкий. Стоило на него посмотреть, как на ум приходили потные ладони и возбужденное пыхтение». «Вполне могу себе представить, как покупатель, крадучись, бочком входит к нему в лавку. Арни стоит за прилавком, потирает руки и хитро на него поглядывает». Он поморщился. «Господи, да ведь он помер, а я вот что про него болтаю». Он чиркнул спичкой и снова раскурил погасшую трубку. «Получается так, словно Левек был вроде того ужасного ассистента в последнем варианте Франкенштейна. Что ж, он для этой роли вполне годился. Всегда говори о покойниках плохо. Учила меня блаженной памяти матушка, потому что они не могут ответить тебе тем же». Глава 11. «Что-то страшновато выходит», — сказала Элейн. «Он умер, не успев связаться с тобой а потом добрался до тебя из могилы? Это как? Ну а как же еще? После его смерти в комнате остается пленка. Хозяйка ее продает. Она не хозяйка, а только управляющая. Продает в прокатный пункт. Ее выдают кому-то, и тот бежит с этой пленкой прямо к тебе. Просто невероятное совпадение. Да ведь мы все живем по соседству. Я, Мэнни, Левек, Уилл, Хейбермен. И прокатный пункт тут же. Так что если иголка и была спрятана в стогу, то в совсем маленьком. Как ты там говорил, что такое случайное совпадение? Это когда Бог желает оставаться неизвестным. Так говорят. Я позвонил ей после того, как расстался с Мэнни в Армстронге. Она сказала, что у нее начинается простуда, что ее целый день ломает, все болит и донимает насморк. В общем, все 7 гномов, кроме разве что застенчивого. И что она принимает витамин С и пьет горячую воду с лимонным соком. «Как, по-твоему, что на самом деле случилось с Левиком?» — спросила она. «Какое он имеет отношение ко всему этому?» «Я думаю, это он был оператором», — сказал я. «Когда они снимали тот фильм, в комнате должен был находиться еще один человек. Камера двигалась, делала наплывы и отъезды. Конечно, можно снять самодельный фильм, если поставить камеру как надо, и играть перед ней. Но там было все по-другому. Они много времени находились в кадре, оба сразу, а камера передвигалась. Я ничего такого не заметила. Наверное, уж очень была поглощена тем, что там происходило. Ты видела фильм только один раз, а я на следующий день посмотрел его еще 2 раза. Так что мог обратить внимание на детали. У Левека был опыт съемок. Он 3 года работал в студии, по-видимому, по технической части. Потом какое-то время работал внештатно. И к тому же торговал в книжной лавке на Таймс-сквер. И был арестован, когда Кох устроил очередную чистку. Если искать человека, который мог бы снять порнофильм, вполне естественно было обратиться к нему. И ты дал бы ему снять, как совершаешь убийство? Возможно, они кое-что знали про него и могли не беспокоиться. А возможно, убийство не планировалось. Они просто хотели помучить мальчишку. И только чересчур увлеклись. Все это не важно. Мальчика убили, а фильм сняли. И если с камерой работал не Левек, то значит кто-то еще. А в конце концов, пленка оказалась у него. И он ее спрятал. По словам Герт и Эгин, у него были только те пленки, которые она продала Филдингу. Что-то тут не сходится. У человека его профессии наверняка должно быть множество кассет с собственными записями. Он большой любитель кино. Он должен был постоянно записывать фильмы с телеэкрана. Должен был хранить копии своих операторских работ. И порнографических тоже. И должен был иметь несколько чистых кассет на всякий случай. Ты думаешь, она соврала? Нет, я думаю другое. Кто-то побывал в его квартире на Коламбус-авеню, пока он лежал еще теплый, в проулке на Западной 49-й. Правда, при нем не нашли ни часов, ни бумажника, так что это похоже на ограбление, но при нем не нашли и ключей. Я думаю, кто бы ни убил его, он отправился к нему в квартиру и унес все кассеты, кроме тех, которые везде продаются. А почему они не забрали все до единой? Возможно, не горели желанием посмотреть все 3 версии «Мальтийского сокола», а возможно, там было столько самодельных записей, что они их-то едва унесли. Зачем забирать то, что их наверняка не заинтересует? А интересовала их как раз та пленка, которую мы видели. Но он мог снимать для резинового мужчины и еще что-нибудь, а копии хранить у себя. Но это он припрятал особенно старательно. Он не только взял продажную кассету с фильмом, но еще и прокрутил его 15 минут вперед, прежде чем начать поверх него переписывать ту запись. При беглом просмотре любой человек подумал бы, что это грязная дюжина, и отложил бы ее в сторону. Наверное, для твоего приятеля это было страшное потрясение. Сидит он с женой, смотрит на Ли Марвина и его парней, и ни с того ни с сего. Да уж, сказал я. А почему Левек так старательно спрятал эту запись? Потому что перепугался. Вероятно, по той же самой причине. Он и расспрашивал Мэнни про частного детектива. А прежде чем он успел тебе позвонить? Не знаю. Возможно, он и вообще не позвонил бы, сказал я. Но перед тем, как звонить тебе, я еще раз поговорил с Мэнни. Он просмотрел свой прошлогодний календарь, когда пришел домой, и точно установил дату разговора с Левиком, потому что вспомнил, какой фильм они тогда снимали. Этот разговор состоялся где-то на третьей неделе апреля, а Левика убили только 9 мая. Он или обратился к кому-то еще, или решил, что управится сам. А с чем он собирался управиться? Он что, шантажировал их? Не исключено. Возможно, он снимал много таких фильмов и шантажировал вовсе не резинового мужчину, так что его убил кто-то еще. Возможно, он собирался позвонить мне, но так и не собрался. Он не мой клиент, и не мое дело расследовать его убийство. В доме напротив зажглось несколько окон. Я продолжал. И заниматься резиновым мужчиной тоже не мое дело. Мое дело Термен, а им я совсем не занимаюсь. Но разве плохо будет, если все это сойдется вместе? Я об этом думал, сознался я. Ну и? Вряд ли на это можно рассчитывать. Элей начала что-то говорить, но чихнула и сказала только, хорошо бы это был не грипп. Я пообещал зайти к ней завтра и велел пока налегать на витамин С и лимонный сок. Она сказала, что так и делает, хотя, честно говоря, ни капельки не верит, что от этого может быть хоть какой-то толк. Некоторое время я сидел, глядя в окно. Ночью обещали похолодание, а к утру, возможно, снег. Я взял справочник Ньюгейтской тюрьмы и прочитал про разбойника по имени Дик Терпин, который в свое время был чем-то вроде народного героя, хотя я так и не смог понять, почему. Примерно без четверти восемь я позвонил кое-куда и ухитрился разыскать Рея Галиндеса, молодого полицейского рисовальщика, который когда-то расспрашивал нас с Элейн, чтобы набросать портрет человека, угрожавшего убить нас обоих. Я сказал ему, что у меня есть для него работа, если он сможет уделить мне час-другой. Он ответил, что будет свободен утром, и мы договорились встретиться в холле отеля, северо-западный, в 10. В 8:30 я отправился на собрание в церковь святого Павла, а оттуда прямо домой. Я решил было лечь спать пораньше, но вместо этого просидел еще несколько часов. Время от времени я прочитывал абзац другой про какого-нибудь головореза, которого вполне заслуженно повесили пару столетий назад. Потом откладывал книгу и снова смотрел в окно. Лег спать я только около 3, а снег в ту ночь так и не выпал. Рэй Галиндес явился точно вовремя, и мы поднялись ко мне. Он поставил чемоданчик на кровать и вынул альбом для эскизов, мягкие карандаши и резинку. «После нашего с вами разговора вчера вечером я вспомнил того типа, которого тогда для вас рисовал. Вы его поймали?» «Нет, и искать перестал. Он покончил с собой». «Ах, вот как! Значит, вы так его и не видели, и не могли сравнить с моим рисунком». «Видеть-то я его видел, но сказать об этом Рэю не мог». «Рисунок был что надо», — сказал я. «Я везде его показывал, и многие этого человека опознавали». Рэй остался доволен. «А вы все еще встречаетесь с той женщиной? Я помню ее квартиру, вся в черно-белых тонах. И замечательный вид из окна на другой берег и Стривер. Красивое место». «Я с ней встречаюсь», — сказал я. «Откровенно говоря, довольно часто встречаюсь». «Ах, вот оно что! Очень симпатичная. Она живет все там же?» «Наверное, ведь надо быть сумасшедшим, чтобы из такого места куда-нибудь переехать». «Я сказал, что все там же». «И тот ваш рисунок остался у нее». «Мой рисунок? Где этот тип? Тот самый рисунок?» «Висит в рамке на стене. Она говорит, что это особый вид искусства, про который просто забыли. И когда я сделал фотокопию рисунка, она вставила его в рамку и повесила на стену». «Вы шутите?» «Клянусь богом. Сначала он висел в гостиной, но я уговорил ее перевесить его в ванную. Иначе где ни сиди, все кажется, что он смотрит прямо на тебя». «Нет, я не шучу, Рэй. Красивая алюминиевая рамка, специальное стекло, которое не бликует и все такое». «Господи!» — сказал он. «Никогда ничего подобного не слышал». «Ну, она не совсем обычная девушка». «Да уж, вижу. Знаете, мне приятно это слышать, ведь у нее хороший вкус. Я помню картину, которая там висела». Он описал большую абстрактную картину маслом, висевшую на стене у окна. И я сказал, что у него чертовски хорошая память. «Ну это же искусство!» — сказал он. «Вроде как моя профессия!» Он смущенно отвел глаза. «Ну а что у вас сегодня? Еще один мерзавец?» «Очень большой мерзавец», — сказал я, — «и двое мальчишек». Это оказалось легче, чем я предполагал. Мальчика постарше я видел только видеозаписи, а младшего и мужчину вблизи не видел ни разу. Но я разглядывал всех троих так пристально и думал о них так напряженно, что все трое стояли у меня перед глазами как живые. Помогли и упражнения по визуализации, которыми пользуется Галиндес. Но думаю, что я обошелся бы и без них. Мне не нужно было особенно стараться, чтобы представить себе их лица. Достаточно было закрыть глаза. Меньше чем через 2 часа мы уже перенесли их лица из моего воображения на 3 листа рисовальной бумаги 21 на 28 сантиметров. На одном был мужчина, которого я видел у ринга, на другом мальчик, который сидел с ним, и на третьем юноша, которого убили у меня на глазах. С Галиндесом мне работалось хорошо. Были моменты, когда он, казалось, читал мои мысли и тут же изображал их на бумаге, улавливая такое, чего я не мог бы описать словами. Он ухитрился даже как-то передать впечатление, которое производил каждый из персонажей. Мужчина у него выглядел опасным, мальчик беззащитным, а юноша обреченным. Когда мы закончили, он положил карандаш и облегченно вздохнул. «Здорово это выматывает», — сказал он. «Не знаю почему, ведь я просто сидел и рисовал. Я всю жизнь этим занимаюсь, но у меня было такое чувство, как будто у меня с ними появилась какая-то связь». Элейн сказала бы, что это психологические узы. «Да, я и в самом деле нечто такое чувствовал, как будто я со всеми троими тоже как-то связан. Это сильно действует». Я сказал, что рисунки меня вполне устраивают, и спросил, сколько я ему должен. «Ну, не знаю», — ответил он. «Сколько вы дали мне в прошлый раз? 100? Вот и теперь столько же». «То было за 1 рисунок, а сейчас вы сделали 3». «Да ведь все за 1 раз! И потом, сколько времени на это ушло? 1 час, не больше. Хватит и 100». Я дал ему 2 сотенные бумажки. Он начал было возражать, но я сказал, что это доплата за то, что он подписал свои работы. «Оригиналы для Элейн», — объяснил я. «Вставлю их в рамки и подарю ей на Валентинов день». «Ах, да, и в самом деле, пора думать о Валентиновом дне». Он смущенно указал на золотое кольцо на безымянном пальце. «Этого не было, когда мы с вами в последний раз виделись». «Поздравляю», — сказал я. «Спасибо. Вы правду хотите, чтобы я их подписал? Ничего лишнего за это платить не надо. Для меня это честь». «Берите деньги», — сказал я. «Купите что-нибудь жене». Он улыбнулся и подписал все рисунки. Я спустился вниз вместе с ним. Он направился на 8-ю авеню, к метро, а я дошел с ним до угла и зашел в копировальное заведение, где мне сделали по 6 копий каждого рисунка, пока я в соседнем баре пил кофе с пончиком. Оригиналы я отдал в маленькую галерею на Бродвее, чтобы мне их вставили в рамки, а потом вернулся к себе и проштамповал все копии на обороте резиновым штампом с моей фамилией и адресом. Сложив по нескольку экземпляров каждой, чтобы влезли во внутренний карман пиджака, я взял их, снова вышел и направился к Таймс-сквер. Последний раз я болтался на двойке в самый разгар жары. Теперь стоял лютый холод. Я застегнул плащ на все пуговицы, сунул руки в карманы и пожалел, что не догадался надеть перчатки и шарф. Небо было всевозможных оттенков серого цвета, и рано или поздно должен был пойти обещанный снег. И все же улица выглядела почти так же, как и в тот раз. Мальчишки, кучками стоявшие на тротуаре, были одеты немного теплее, хоть и нельзя сказать, что вполне по погоде. Они старались больше двигаться и все время приплясывали, чтобы согреться, но все остальное было почти то же самое. Я прошелся по одной стороне улицы, потом пошел назад по другой. Когда какой-то чернокожий мальчишка шепнул мне: «Травки?», я не мотнул головой, чтобы он отстал, а поманил его пальцем и вошел в парадное. Он вошел сразу за мной и, почти не шевеля губами, спросил, что мне надо. «Я ищу Ти-Джея», — сказал я. «Ти-Джея?» — переспросил он. «Если бы он у меня был, я бы вам обязательно продал и много не запросил бы. Ты его знаешь? А что, разве этого человека так зовут? Я-то подумал, это зелье какое-то». «Ладно, неважно», — сказал я и повернулся, чтобы уйти. Но он тронул меня за руку. «Эй, не спешите так», — сказал он. «Мы же еще не кончили разговаривать. Кто это Ти-Джей? Он диджей? Диджей Ти-Джей? Ничего, а?» «Если ты его не знаешь...» «Ти-Джей, помню, был один такой. Он играл за Янки, Томми Джон, да? Он уже сошел. А если вам чего надо от Ти-Джея, так давайте, я вам добуду то же самое». Я отдал ему свою карточку. «Передай ему, чтобы мне позвонил». «Да что я ему, пейджер, что ли?» У меня состоялось полдюжины таких разговоров с полдюжиной других столпов здешнего общества. Одни говорили, что знают Ти-Джея, другие, что нет. Но я не поверил ни тем, ни другим. Никто из них не мог понять, кто я такой. Но наверняка я был либо потенциальный эксплуататор, либо потенциальная жертва, либо я собирался поиметь их, либо можно было поиметь меня самого. Мне пришло в голову, что я мог бы, пожалуй, завербовать себе в помощники кого-нибудь из них, а не разыскивать Ти-Джея, ведь он, в сущности, всего лишь один из попрошаек с двойки, правда, на редкость везучий, если вспомнить, с какой легкостью он выманил $5 у такого стреленного воробья, как я. Если уж раздавать пятерки, то тут сколько угодно мальчишек, готовых их брать, и их не нужно разыскивать, а Ти-Джея мог бы и не найти. Прошло полгода с тех пор, как я его встретил, а для здешних мест это немалое время. Он мог перебраться в другую часть города, мог найти себе работу, а мог сидеть в колонии для несовершеннолетних на острове Райкер или же отбывать срок в какой-нибудь настоящей тюрьме. А может быть, его и в живых уже нет. Когда это пришло мне в голову, я кинул взглядом улицу и подумал, многие ли из мальчишек, которых я сейчас вижу, доживут до 35. Одних погубят наркотики, других болезни, а из оставшихся кое-кто и немало прикончат друг друга. Это была невеселая мысль, и я отогнал ее. 42-я и в настоящем времени представляла достаточно мрачное зрелище, а стоило подумать о будущем, как видеть ее становилось просто невмоготу. Начало Дому Завета было положено, когда один священник епископальной церкви впервые разрешил мальчикам, убежавшим из дома, спать на полу в его квартире в Челси. Вскоре он уговорил какого-то домовладельца пожертвовать ему полуразвалившийся доходный дом в нескольких кварталах от вокзала Пенсильвания Стейшн. Другие жертвователи собрали достаточно денег, чтобы он мог приобрести несколько соседних домов. А 2 года назад еще один благотворитель купил 6-этажное промышленное здание и тоже пожертвовал его на благое дело. Я отправился туда с 42-й, и седая женщина с суровыми синими глазами рассказала мне всю историю заведения. «Это здание мальчишки называют Новый Завет», — сказала она, «а первый комплекс, конечно, Ветхий Завет. Отец Джойнер хлопочет, чтобы нам пожертвовали кое-какую недвижимость в Ицвиллидж. Как они будут называть ее, я и представить себе не могу. Остаются только апокрифы, но мне почему-то кажется, что ребятам это покажется недостаточно хлестким». Мы разговаривали в вестибюле здания. На стене висели правила внутреннего распорядка. Здесь принимались любого возраста до 21 года, но запрещалось проносить алкоголь, оружие и наркотики. А с часа ночи до 8 утра двери закрывались и никого не впускали. Миссис Хилстром была любезна, но осторожна, да ну и понятно, она еще не знала, кто я, будущий жертвователь или хищник, который подыскивает себе жертву среди ее подопечных. Но в любом случае, шансов проникнуть в приют дальше вестибюля я не имел, хотя ни оружия, ни наркотиков при мне не было, возраст явно не подходил. Я показал ей рисунки, изображавшие обоих мальчиков. Даже не взглянув на них, она сказала: «Мне очень жаль, но у нас не полагается давать сведения, кто живет у нас, а кто нет». «Не надо никаких таких сведений», — сказал я. «Оба они здесь не живут». Только после этого она посмотрела на рисунки. «Они нарисованы», — сказала она. «Любопытно». «Я думаю, кто-то из них, а может, и оба могли побывать здесь. Вероятно, оба убежали из дома». «Брошенные дети», — сказала она, и принялась внимательно разглядывать рисунки по очереди. «Похожи на братьев. Кто они такие?» «Это я и пытаюсь выяснить. Я не знаю ни их фамилий, ни откуда они». «А что с ними случилось?» «По-моему, один умер, а тот, что помладше, в опасности». Я на мгновение задумался. «А возможно, уже и вне опасности». «Вне опасности? Значит, он, может быть, тоже умер, вы это хотите сказать?» «Думаю, что да». Наклонив голову на бок, она посмотрела мне прямо в глаза. «Вы знаете больше, чем говорите. Почему у вас рисунки, а не фотографии? Как вы можете разыскивать мальчиков, если не знаете, кто они?» «Есть вещи, которые вы сами не захотели бы знать». «Да, есть», — ответила она. «И большую их часть я уже знаю. Я служу здесь за деньги, мистер Скаддер. Я не доброволец. Я работаю по 12 часов в день, 6 дней в неделю, а иногда даже выходного не беру. За это я имею здесь собственную комнату, трехразовое питание и 10 долларов в неделю. У меня не оставалось денег на сигареты, и пришлось бросить курить, а теперь я половину зарплаты раздаю. Я здесь уже 10 месяцев, мистер Скаддер, и увольнялась 3 раза. Когда они берут тебя на обучение, ты даешь обещание, что проработаешь год, и когда я увольнялась первый раз, то боялась, что они начнут на меня кричать. Я сказала отцу Джойнеру, что больше не могу и должна уйти. А он говорит: «Мэгги, я вам завидую, как жаль, что я тоже не могу уйти». И тогда я сказала: «Я передумала, остаюсь». «Добро пожаловать обратно», — ответил он. Когда я увольнялась во второй раз, я была в ярости, а в третий — в слезах. Не подумайте, что теперь я не злюсь и не плачу. Я разозлилась и уволилась, я расплакалась и уволилась, но каждый раз я успокаивалась и решала остаться. Каждый день я вижу что-нибудь такое, от чего хочется выйти на улицу, схватить первого встречного за грудки, встряхнуть его как следует и рассказать, что тут происходит. Каждый день я узнаю еще что-нибудь из такого, чего, как вы говорите, не хотела бы знать. В доме Ветхого Завета целый корпус теперь отвели под больных СПИДом. Вам это известно? У всех мальчиков, кто там живет, положительная реакция на вирус. Никому из них нет еще и 21 года. Когда им исполняется 21, они должны покинуть приют. Большинству покидать его не придется, потому что к тому времени их не будет в живых. Вы считаете, мне о чем-то нельзя говорить? Вы знаете что-нибудь похуже этого?» «Я полагаю, что старшего мальчика нет в живых», — сказал я, — «потому что видел фильм, где он был снят. Там были еще мужчина и женщина, и в конце фильма они его убили. Я полагаю, что младший мальчик или мертв, или в опасности, потому что на прошлой неделе я видел его с мужчиной, который, по-моему, был одним из действующих лиц в этом фильме». «И вы нарисовали эти рисунки?» «Я и кружок не могу нарисовать. Это сделал рисовальщик из полиции». «Понимаю», — она отвела глаза. «И много таких фильмов снимают. Это прибыльное дело?» «Не знаю сколько. Не думаю, чтобы это было такое уж прибыльное дело. Мне кажется, что эти люди сняли тот фильм ради собственного удовольствия». «Ради собственного удовольствия?» Она покачала головой. «В греческой мифологии есть один персонаж, который пожирал собственных детей. Кронос. Не помню уж почему, наверняка была какая-то причина». Она сверкнула на меня глазами. «Мы пожираем своих детей, целое поколение их. Мы растрачиваем их попусту, выбрасываем на помойку, а иногда и в буквальном смысле пожираем. Поклонники дьявола приносят в жертву новорожденных, поджаривают их и съедают. Мужчины покупают на улице детей, занимаются с ними сексом, а потом убивают. Вы говорите, что видели этого мужчину? Видели с младшим мальчиком? Вы действительно его видели?» «Мне кажется, что это тот же самый мужчина. Он нормальный? Он похож на человека?» Я показал ей рисунок. «На вид совсем обыкновенный. Жутко все это. Мне жутко становится при мысли, что обыкновенные люди делают такие страшные вещи. Они должны выглядеть чудовищами. Они действуют как чудовища и выглядеть должны как чудовища. Вы можете понять, почему люди делают такие вещи?» «Нет». «Я вам завидую», — сказал отец Джойнер. «Как жаль, что я не могу тоже уйти». Потом я подумала, какой ловкий ход, чтобы заставить меня остаться. Очень хитрый ход. Но вряд ли. Мне кажется, он на самом деле так думает. Мне кажется, что это истинная правда, потому что для меня это истинная правда. Мне жаль, что я не могу уйти. Я вас понимаю. Да? Она снова взглянула на рисунки. Возможно, я и видела здесь этих мальчиков. Я не могу опознать, но это возможно. Старшего вы видеть не могли. Вы сказали, что работаете здесь 10 месяцев. А этот фильм, по-моему, сняли раньше. Она попросила меня минутку подождать и исчезла где-то в глубине здания. Пока я стоял в вестибюле, двое мальчишек вошли, а несколько других вышли. На вид обыкновенные мальчишки, не уличные, как на 42-й, и нисколько не опечаленные своим положением. Я подумал о том, что заставило их убежать из дома в этот город, обреченный на гибель. Наверное, Мэгги Хилстром могла бы мне сказать, но мне не особенно хотелось это слышать. Жестокие отцы, нерадивые матери, пьяные драки, кровосмешение. Я не хотел это слышать, я сам все это знал. Из киношной компании Брейди, небось, никто не убегает, чтобы оказаться здесь. Я в очередной раз перечитывал правила, когда она вернулась. Никто не опознал ни одного из мальчиков. Она предложила оставить рисунки ей, чтобы показать еще кое-кому. Я сказал, что это было бы хорошо, и дал ей по экземпляру. «Номер моего телефона на обороте», — сказал я, — «можете звонить в любое время. И еще, я дам вам несколько экземпляров третьего рисунка, того мужчины. Может быть, вы покажете его своим мальчикам и предупредите, чтобы они с этим мужчиной никуда не ходили». «Мы всегда предупреждаем их, чтобы они никуда не ходили ни с какими мужчинами», — сказала она. «Только они нас не слушают».